Меня не нужно было просить дважды. Одним движением, нейтрализовав остатки защиты, я распахнул шкаф, где в полном одиночестве по соседству с парой одежных щеток покоилась моя сумка. Часть надписи взирала на нас словно бы с укором. «Фу». Мне почему-то представился скучный скрипучий голос, произносящий это «фуй». Я взял сумку и вывалил на кровать содержимое. Светлых мало интересовали вещи. А вот при виде последнего пакета они напряглись. Второй незнакомец даже за амулет взялся в кармане куртки. Когда я вытряхнул на покрывало деньги, на меня посмотрели все. И свои, и светлые. Как на психа. Законченного и неисправимого психа. «Вот», — сказал я, — «это все, что у меня есть. 100 000. Впрочем, уже меньше». Очкастый шагнул к кровати и брезгливо покопался в вещах, заглядывая в пакеты. Но я понял, что ему было нужно на самом деле. Тактильный контакт. Его даже не устраивало дистанционное сканирование. «Господи, в чем же они меня подозревают?» Вероятно, какой-то кретин действительно попытался втащить в Москву что-то запретное, и поскольку я малость переусердствовал с защитой своих несчастных баксов, они заподозрили во всем меня. Три ха-ха. Чем дальше, тем веселее. Очкастый обнюхивал мой багаж с минуту. Потом сдался. «Ладно, здесь ничего нет. Номер мы объявляем закрытой территорией. Потрудитесь переселиться». Девушка-перевертыш вздрогнула, вопросительно и недоуменно посмотрела на очкарика. Тот едва заметно развел плечами, и я понял смысл его жеста. «Не к чему придраться». «Нет оснований». Оборотень напряглась, но второй маг положил руку ей на плечо, как бы предостерегая против необдуманных действий. «Да», — вкрадчиво протянул Эдгар, — «и в этом «да» наконец-то проявилось хоть что-то эстонское». «Переселиться?» «В таком случае мы требуем официальное разрешение на вмешательство 7-й ступени, в избежание ненужных вопросов со стороны администрации». Светлые сделались недовольными, впрочем, они и так все как один были недовольными. «Зачем? Воздействовать на персонал можно и без коррекции психики». «А вы имеете обыкновенное любое воздействие объявлять нарушением», — с самым невинным видом пояснил Эдгар. «Разре...» — протянул Илья и осекся. «Нет». «Не разрешаю. Антон, сходи с ними, проделай все сам. Постарайся, чтобы этого поселили подальше отсюда, чтобы... В общем, выполняй». Эдгар разочарованно вздохнул. «Ну что ж, нет так нет. Скажите, любезная, у вас есть еще вопросы к нашему коллеге?» В голосе и тоне Эдгара было столько чопорности, столько светскости, что я испугался, как бы светлые не решили, что эстонец издевается. Но Эдгара, видимо, знали неплохо. А, возможно, эта едкая, как кислота, вежливость как раз и была нормой поведения обоих дозоров. «Нет, не смеем более задерживать, но позволим себе напомнить, до окончания расследований по уже трем делам ему запрещено покидать Москву». «Я помню», — вставил я максимально невинно. «В таком случае мы позволим себе откланяться. Коллега Виталий, упакуйте свои вещи». Я, как попало, запихал свои пожитки в пакеты, а пакеты — в сумку, подхватил из кресла брошенную куртку и встал. Эдгар, приглашающе, указал рукой на дверь. Мы вышли в коридор и спустились на лифте в вестибюль, где Эдгар неожиданно обернулся к светлому. «Антон, наш коллега не будет больше жить в этой гостинице. Мы увозим его с собой. Если он понадобится, наводите справки в офисе дневного дозора». Светлый, казалось, растерялся, нерешительно взглянул на дремлющего за стойкой администратора и нетвердо кивнул. А мы пошли к выходу. Куртку я надевать не стал, потому что заметил знакомый БМВ у самого входа в гостиницу. Причем заметил я его только потому, что был иным. Внутри машины было тепло и уютно. И просторно. Коленки не упирались в спинку переднего кресла. Я сел поудобнее и поинтересовался. «А где мне теперь предстоит жить?» «В офисе дневного дозора, коллега. Точнее, в гостинице при офисе. Надо было сразу туда ехать». «Если б я знал, куда», — пробормотал я. БМВ сорвался с места, лихо вырулил к выезду со стоянки, нырнул под едва успевший подняться шлагбаум и сходу влип в жиденький поток транспорта на проспекте Мира. Возможно, Шагрон был и не самым сильным магом, но машину он водил отменно. Проспект Мира промелькнул и исчез позади так же быстро, как дуга Садового кольца. И Тверская виделась мне лишь как бесконечная череда витрин с затонированными стеклами. Впрочем, нет, не бесконечная. Мы вышли из машины совсем недалеко от Кремля. Маги бросили свой БМВ прямо в обочины, даже не потрудившись закрыть. Я решил взглянуть на него через сумрак, просто из любопытства, желая оценить охранные заклятия, чтобы снова не опростоволоситься. Я остолбенел, но не от вида машины, а от вида дома, в обычном мире, выглядевшего вполне буднично. В сумраке дом вырос на целых 3 этажа. Причем один из них вклинился между обычными первыми и вторым, а остальные нарастили и без того немаленький домик. Сумеречные этажи были исполнены в черном полированном граните. Почти все окна темные, зашторенные, лишь тускло отражаются первые скудные солнечные лучи от белых корпусов модерновых кондиционеров. Об охранных заклятиях я мигом позабыл. Небольшой портальчик выходил прямо на Тверскую. За стеклянной дверью скорее угадывался, чем виднелся силуэт иного. «Ну и ну», — сказал я. Голос прозвучал глухо, как и любой звук в сумраке. Мои коллеги, как по команде, повернули головы на голос. «Что, не видел раньше?» «Нет». «По первому разу всех впечатляет. Пошли, еще насмотришься». Мы миновали несколько ступеней и оказались в крошечной дежурке. Та самая смутная фигура за дверью воплотилась в тощего унылого парня, по-моему, оборотня. Он читал Пелевина «Проблема верволка в средней полосе» и счастливо, жизнерадостно ухмылялся. Но стоило в дежурку войти Эдгару, как парень преобразился. Глаза полыхнули, книга упала на столешницу. «Привет, Олег!» — поздоровался Эдгар с невесть откуда возникшим прибалтийским акцентом. Шагрон просто кивнул. «Я тоже решил поздороваться». «Доброе утро». «Это наш коллега с Украины», — представил меня Эдгар. «Если что, в гостевой сектор пропускать его без контроля». «Понял», — мгновенно согласился Олег. «В базу его внести?» «Внеси». Олег взглянул мне в глаза, приветливо оскалился, с некоторым усилием считал метку о регистрации, сел за стол и вынул из ящика ноутбук. «А напарник твой где?» — спросил Эдгар. Олег сделался виноватым. За сигаретами побежал, на минутку. «Пошли», — вздохнул Эдгар, взял меня за рукав и увлек к лифтам. Шагрон уже успел утопить кнопку вызова. Ехали мы долго. По крайней мере, дольше, чем мне представлялось. Но потом я вспомнил о добавочных этажах, и все встало на свои места. «Гостевой сектор расположен на 9-м этаже», — пояснил Эдгар. «В сущности, та же гостиница, только бесплатная. Кажется, там сейчас даже кто-то живет». Двери лифта бесшумно разошлись, и мы оказались в квадратном фойе, обставленном с разумным сочетанием роскоши и экономной рабочей функциональности. Кожаные диваны и кресла, катка с живой пальмой, на стенах гравюры, ковер, паркет. Стойка на манер гостиничных, только ничего похожего на стол и стул для коридорной нет. Лишь закрытое бюро, но в замочке торчит элегантный металлический ключ. Эдгар отомкнул бюро, внутри оказались аккуратные горизонтальные грибочки, на каждом из которых висел ключ, и номерки рядом с каждым грибочком. Впрочем, я погорячился. На 2 грибочках ключей все же не было. На 2-м и на 4-м. «Выбирай. Если ключ висит здесь, значит, квартира свободна». Он сказал именно «квартира», а не номер, словно бесплатность жилья для иных являлась как раз той границей, которая отделяет безликие гостиничные номера от места, которое можно назвать домом. Я взял ключ номер 8, правый, во 2-м ряду. «Осматриваться будешь потом», — предупредил Эдгар. «Оставь вещи и сразу возвращайся». Я кивнул. «Интересно, что затевают мои темные коллеги? Наверняка вежливый, но дотошный допрос. Ладно, выдержим. Свои все-таки». Квартира действительно была квартирой. С кухней, с раздельным санузлом, с 3 просторными комнатами. И огромной прихожей, типичная сталинка с евроремонтом. Потолки 3,5 метра, а то и все 4. Я повесил куртку на вешалку, а сумку бросил посреди прихожей. Вышел в коридор и захлопнул дверь. Из четвертой квартиры слабо доносилась музыка. Минуту назад, когда я проходил мимо, это было что-то легкое и зарубежное. Но теперь песня сменилась. И я скорее угадывал, чем слышал слова, почти заглушенные жестким ритмом и саундом хард-рока. «Ты брошен вниз силой судьбы, ты унижен и раздавлен. Время забыть то, кем ты был, но помнить, кем ты стал. Брошен на дно, где все равно, за что тебя любила слава. Подлость огнем ставит клеймо, душа твоя пуста. Люди на дне рыщут во тьме, они готовы жрать друг друга, лишь бы продлить дикую жизнь, урвать себе кусок. Злой среди них, жалких и злых, ты в той же стае мчишь по кругу. С ними ползешь за кормом под нож, как раб или пророк». Не знаю почему, но я замер перед чужой дверью. Это были больше, чем просто слова. Я впитывал их кожей, всем телом. Я забыл, кем я был, но как вспомнить, кем я стал? Не вышел ли я на новый круг вместе с неведомой мне пока стаей? О, если б слушать только тишину, ни ложь, ни лесть, ни полдень, ни тьму, под солнцем снегом тая, любить измен не зная, ты умер бы от злой тоски. —